Глава 9. День 10. Этот человек, которого я так старался позабыть, и который как раз по этой причине вторгался в мою память снова и снова, как навязчивая песенка или броская фраза рекламы, которую повторяешь против собственной воли, этот человек, начиная с сегодняшнего дня, больше не будет меня тревожить. Я сам так решил. Ханин. Текст отпечатан на машинке, листок сложен пополам. Внутри фотография Николая Алферова. На конверте адрес городского управления внутренних дел. Штемпель вчерашний, 28 октября. Коротков остолбенело разглядывал послание и фотографию. Откуда это взялось? Получили вчера вечером, — ответил Головин. По его лицу было видно, что он и сам удивлен не меньше Короткова, но старается виду не показывать. — А кто такой Ханин? — Ханин Борис Владимирович доставлен вчера в морг городской больницы. Самоубийство. Выпил 50 таблеток люминала. Обнаружен у себя дома двоюродной сестрой, которая пришла поздравить его с днем рождения и открыла дверь своим ключом. «Кошмар!» — вздохнул Коротков. «Ничего себе праздник получился! Он был психически нездоров, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Маниакально-депрессивный психоз под вопросом. Со слов сестры известно, что Ханин — гомосексуалист». «А Алферов?» — недоуменно спросил Коротков. «Выходит, он тоже?» «Выходит», — подтвердил Андрей, вертя в руках фотографию. «Если исходить из этого, он был давно знаком с Ханиным». «Подожди», — прервал его Юра, сжимая виски руками. «Дай с мыслями собраться. Из того, что мы знаем об Алферове, следует, что он девушками и молодыми женщинами своего возраста не интересовался. В фирме, где он работал, полно юных ослепительных красоток, но ухаживать он не пытался ни за одной из них. Над ним даже подшучивали из-за этого. В личной жизни он был скрытен. Никто из работников фирмы не мог ничего по этому поводу сказать. Можно допустить и гомосексуализм, но Ханин как-то уж очень неожиданно и кстати. Нет?» Головин неопределенно пожал плечами. «Не все же преступления потом и кровью раскрываются. Бывает, и удача сама в руки идет. Эксперты с этим конвертом и письмом всю ночь проработали. Сам начальник ГУВД лично их просил до утра не откладывать. Конверт, конечно, захватанный. Через столько рук на почте прошел. А на письме и фотографии отпечатки Ханина». «Черт знает что!» — в сердцах бросил Коротков. «У этого Ханина и машинка дома есть?» «Машинки нет. Он работал ночным охранником коммерческого магазина. Там целых две машинки стоят в кабинете директора. Эксперты с утра этим занимаются». Юра взял чистый лист бумаги и переписал текст письма. «Мне нужна копия фотографии Алферова и перечень одежды, которая была у него с собой в санатории». «Сделаем». «Что еще?» «Пока ничего. Пойду в долину, покажу письмо Каменской. Глядишь, она что-нибудь подскажет. Если Алферова и в самом деле убил Борис Ханин, мне здесь делать больше нечего. Завтра же уеду, а то и сегодня к вечеру». «Юра», — Головин замялся, — «а Анастасия крепко на меня обижена». «Не на тебя, а на всех вас. Если ты от нее что-то хочешь, говори прямо сейчас. Уеду, она вас близко к себе не подпустит». «Думаешь?» «Она сама сказала». «А если с Ханином что-то не так?» «Она ведь за несколько дней до убийства видела Алферова, говорила с ним, могла заметить, какая у него, ну, это, сексуальная ориентация. Ты же говорил, что она очень наблюдательная». Спохватился. Юра решительно встал из-за стола. «Раньше надо было думать. когда она тебе помощь предлагала. Да куда там? Все, Андрей, поезд ушел. Даже я не смог ее уговорить, а ведь старался, можешь мне поверить. Жаль, — искренне огорчился Головин. Напорол я, дурак, да и Степаныч добавил. Степаныч — следователь из прокуратуры, Михаил Степаныч, дотошный он, но узколобый какой-то, фантазии у него совсем нет. Упрется в одну версию и ни шагу в сторону. Все, что не годится, отметает сходу. С этим самоубийством он дело закроет в 5 минут, даже с явными несостыковками. Ну и радуйся, тебе же работы меньше. Я пошел. Головин как-то странно и неодобрительно взглянул вслед выходящему из кабинета Короткову и взялся за телефонную трубку.